соскользнул до самой талии. Девушка неловким жестом прикрыла груди ладонями. «Подними волосы, они закрывают твою спину». Втыкая, как попало, шпильки в волосы, она вспомнила утреннюю словесную перепалку из-за его запрета надевать мужской костюм. Как это смехотворно и глупо! Они всего-навсего перебрасывались словами, и ничего больше. Девушка старалась подготовиться к боли, которую предстоит вынести. Ей не с чем было сравнивать, кроме того случая, когда она в 10 лет сломала руку, упав с лошади. Странно, но у нее в памяти не запечатлелось ничего, кроме настоев и микстур, которыми пичкала ее Бекки. Должно быть, рука сильно ныла, но она действительно не могла ничего вспомнить. Касси глубоко вздохнула и обернулась к графу, по-прежнему прикрываясь руками. При виде зажатого в кулаке ремня она пошатнулась. «Можешь опереться о книжную полку». Касси словно во сне шагнула к встроенным в стену каюты полкам красного дерева и, мельком увидев роман, который вчера читала, отвела глаза. Потом подняла руки над головой, уперлась в край верхней полки, прислонилась лбом к нижней и стиснула зубы. «Помоги мне не опозориться», — взмолилась она, обращаясь скорее к себе, чем к неведомому божеству, и напряглась в ожидании. Энтони, конечно, стоит сзади и вот-вот начнет казнь. «Какая ты дура, девочка моя!» — упрекала она себя, дрожа от страха. «Противишься ему изо всех сил, хотя потом будешь тонуть в непередаваемом наслаждении. Однако сейчас по собственной воле покорно подставляешь ему спину». Граф поднял пояс лишь за тем, чтобы снова его опустить. Но, взглянув на сверкающие белизной плечи, застыл. Единственный золотистый локон, ускользнувший от шпилек, спускался до самой талии. Граф осторожно взял его. Девушка затрепетала. Почувствовав, как дрогнула его рука, Энтони опустил орудие наказания. «Будьте вы прокляты!» — неожиданно вскрикнула она пронзительным от страха голосом. «Неужели вы так жестоки, что наслаждаетесь моими мучениями, заставляя ждать?» Граф снова поднял ремень и на этот раз хлестнул ее, едва прикасаясь к коже. Касси застыла и крепче вцепилась в полку, скорее от неожиданности, чем от боли. Но после второго удара спину начало соднить. Граф отсчитал 6 ударов, понимая, что меньше он дать не может, и хотя сдерживался как мог, этого оказалось недостаточно. Спина Касси наливалась жаром. Глаза жгло от слез, но девушка не издала ни звука, только все сильнее стискивала край полки, твердя себе, что не смеет опозориться и упасть. Неожиданно свист ремня смолк. Несколько мгновений девушка, сжавшись, простояла у стены и, наконец, медленно повернулась, почувствовав неприятную пульсацию крови в том месте, где дерево коснулось спины. Касси подняла глаза и невидящим взглядом уставилась в побледневшее лицо графа. «Все кончено?» «Да». «Я так рада! Боялась, что свалюсь без памяти!» Она смахнула слезу и тонким прерывистым голосом спросила. «Могу я теперь лечь?» «Да. Позволь мне помочь». Он обнял ее бедра, стараясь не касаться спины, и уложил на живот. «Спасибо за помощь, милорд», — шепнула она, закрывая глаза. Граф безмолвно смотрел на неподвижную фигурку. Сколько раз он читал вину и ненависть в этих глазах, перед тем, как она забывалась в безграничном экстазе. Однако теперь он причинил ей боль, и она стойко вынесла все, а в бездонных очах светится лишь неукротимая гордость. Граф покачал головой и поспешил налить вино несколько капель опийной настойки. «Я никогда не падаю в обморок», — сообщила Касси, принимая у него бокал. «Охотно верю», — кивнул граф. «Но все-таки полежи спокойно, Кассандра. Выпей немного, сразу почувствуешь себя лучше». «Что это?» — поинтересовалась она, осушив бокал. «Французская бургундская и немного опийной настойки». Он принес мазь, чтобы втереть ей в спину, но не подошел к Касси, пока не убедился, что она спит. На нежной коже резко пунцовели 6 уродливых рубцов. Правда, ни один не был слишком глубоким. Вскоре все заживет.